а сверху накинут покров, весь из голубой шерсти, и укрепят ковчег на его шестах насильных. Стихи 5-6. Следует затем наставление об укупорке стола, предложение хлебов. И, наконец, золотого жертвенника с его принадлежностями. И очистят жертвенник от пепла, и накроют его одеждой пурпуровою, положат на него все сосуды его, которые употребляются при богослужении, и вложат их в одежду пурпуровую, и покроют их покрывалом из кож синих, и возложат на носилки. Там же 4:15-16. Все это законоположение установлено было, как полагают, по той причине, чтобы прочие из народа по одному любопытству не искали случая увидеть самые священные предметы прежде их покрытия, под той угрозою, что человек, непосвященный, их увидевший, тем более коснувшийся до священной вещи, должен умереть. Таким образом, носящие священные принадлежности скинии ни одной из них не видели, а только чувствовали на плечах своих тяжесть их, потому что все сокрыто было багряным покровом от очей носящих. Подобно сему, каждый, кто только совершенно предал себя волю Божию, охотно избегает исследования неведомых причин проведения и премудрости Божией. Он не будет спрашивать, зачем Бог допустил то, повелел другое, запретил третье. Тягость такого ограничения нашего любопытства должен каждый из нас нести охотно. Довольно для нас быть уверенными, что носимое нами бремя, обвитое синим, голубым или багряным покрывалом, то есть сокровенное в пучине неисследимой воли Божией, для нас спасительно. Часть 6. Наконец, человеческая воля, чтобы быть ей благоприятной Богу, должна быть доброплодоносною или доброплодною. Доброплодной называем такую волю, которая по подобию плодоносной земли производит из своего сердца внутреннего человека многоразличные высокие помыслы и пожелания и посвящает их усердно, как первородные плоды славе Божией. Именно здесь является глубокое благоразумие, ум, тяготеющий к небу. Здесь воздыхание полной любви и стоны сердечные, возносящиеся горе. О, вселюбезный Боже! Как я желаю не только страдать, но и умереть за Тебя, хотя бы то было самой тяжкой и позорной смертью. Этими небесными возбуждениями разума Бог и человек столь тесно соединяются во всяком добром деле, что от этих внутренних благоприятных соотношений между Богом и человеком является невидимое, но ощутительное общение человека с Богом и самый искренний союз с Ним. До того искренний, что невидимо сообщается человеку свыше, всякая Божья милость относиться к Богу во всяком событии так, как добрый сын относится к своему отцу, говоря: «Да, Отче, таково было Твое благоволение». Матфей 11:26. так, Отче, если мы все доброе получили и получаем от руки Твоей, то неужели ничего злого не перенесем на себе? Так истинный христианин, все, что не случается с ним, доброго или недоброго, все принимает охотно, как посланное ему от Бога. Эта истина была известна еще мудрым мужам. Один из них, Эпиктет, так учит: «Никогда не смей говорить, я потерял то или другое что-либо, но говори, я то или что-нибудь другое, которого лишился, отдал Богу. Умерло ли у тебя дитя? Оно отдано Богу. Отнято ли кем имение, и оно не отдано ли? Но скажешь, злодей отнял его у меня. Зачем спрашиваешь, кто взял, кто дал, тот и взял. Но как скоро оно взято, ты заботься о нем столько же, как бы заботился о чужом имении, или как путешественник заботится о том доме, где он имел отдых или ночевал. Так должен думать всякий, желающий искренно предать себя Богу. Обо всем им потерянном из имевшегося у него он рассуждает так: Бог дал мне, Бог и взял. То есть он при этом обращает взор свой не к отнимателю, человеку, но к попустившему это Богу, возвращающему свое наперед им же данное. Поэтому истинно преданный Богу во всяком событии с ним повторяет слова Христовы: «Ей, Отче, совершилось это потому, что таково было Твое благоволение». При этом, любезный читатель, вникни обстоятельно в смысл и значение этого премудрого и таинственного божественного изречения. Отец Небесный в древности сказал Сыну Своему через пророка Исаию: «Я поставлю Тебя в завет для народа израильского, во свет для язычников». Исаия 42:6. Как бы так говорил: «Для меня недовольно, чтобы ты привел ко мне остаток верных мне израильтян. Я хочу, чтобы ты и не знающих обо мне язычников просветил и обратил ко мне». Это изречение Отца Небесного предшествовало Рождеству Христову от Пречистой Девы Марии за 800 лет и было принято Сыном, имеющим по божественному существу одно хотение со Отцем, и принято с охотной готовностью смиренной человеческой своей воли для исполнения потом, как повествует о сем Евангелист Матфей, говоря: «В то время, отвещав Иисус, рече: „Славлю Тебя, Отче и Господи“» и прочее. Кому отвечал, когда не было ни от кого предложено ему вопроса? Отвечал он Отцу Небесному в духе своего всегдашнего единения с Ним. После того, как на самом деле исполнил волю своего Отца, благовестив народу и в особенности своим ученикам тайну искупления рода человеческого через свою евангельскую проповедь, с какой радостью и в каком восторге прославляет он при этом святейшую волю Отца Небесного, говоря: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, по их самомнению, и открыл то младенцам, то есть ученикам своим, подобным младенцам по духовной простоте и сердечной их чистоте. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение, все исполни, Отче, что не повелишь мне. Подобно тому, как Отец Небесный за столько лет до рождения Сына во плоти говорил с Ним через пророка Исаию, так точно говорит Он с каждым из нас из прежних веков, ибо Он всех нас распределил по времени и пространству наперед с совершенной точностью, зная о каждом из нас, когда и где, кто именно имеет родиться, когда умрет, и для каждого приготовил верную помощь для спасения его и блаженства, соображая эту помощь с характером и духовно-нравственными свойствами каждой личности. Ибо Бог предвидит всю жизнь каждого из нас во всей ее совокупности настоящего, прошедшего и будущего времени, в полном ее движении, со всеми ее обстоятельствами в каждое время. Как бы жизнь каждого совершалась на его Божьей длани, пред его глазами, и он содействует ко спасению каждого невидимо, но разумно, или, точнее сказать, премудро, распоряжаясь многоразличными средствами или событиями, сладкими для нас или же горькими, приятными или противными. А потому должны мы твердо верить в управление Божией Вселенной и в особенности в промысел Божий о человеке, и быть внимательными к себе. Благодарим ли мы Бога каждый раз за все то, что Он посылает нам во все течение нашей жизни, приятное ли для нас или неприятное, но всегда приводящее нас ко спасению. А потому должны мы разумно сообразовать наши желания с волей Божией, выражающейся в знаменательных событиях с нами, признаваемых совершенно предающими нас в волю Божию. За глаз Божий, отзывающийся в нашем сердце, и при каждом изъявлении нам Божие благоволение или несоизволение нашим намерениям или предприятиям, должны смиренно и с покорным духом благодарить Бога, повторяя слова нашего Спасителя и Искупителя. «Славлю Тебя, Отче, за все посланное мне Тобою для поддержания моей жизни», для исправления моих заблуждений и для спасения души моей. Ей, Отче, верю я, таково было Твое благоволение обо мне. Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илия Тропион» для вас читала Нина Васильева.